Герман с изумлением глядел на это. Каждую зиму Герман был убежден, что дерево, стоявшее среди гниющих отбросов и консервных банок, окончательно засохло и умерло. Под ветром отламывались ветки. Бездомные псы мочились у его ствола, который, казалось, становился тоньше и все более узловатым. Соседские дети вырезали на его коре свои инициалы и даже непристойности, но когда приходило лето, оно вновь покрывалось листвой, в густой кроне пели птицы, дерево выполняло свою миссию, никогда не жалуясь, не беспокоясь, что пила, топор или один из тлеющих сигаретных окурков, которые Маша обычно выбрасывала в окна, может положить конец его существованию. «А в Мексике у Рабби случайно нет дома?» — спросил Герман. «При чем здесь Мексика? Подожди здесь, я скоро вернусь. Перед отъездом я отдала некоторые вещи в химчистку и отнесла кое-что из твоих вещей в китайскую прачечную. Надо забрать». «У меня обнаружилось еще несколько долларов в коробке, которую я хотела выбросить. Это займет полчаса». Маша ушла. Герман слышал, как она закрыла дверь. Он стал рыться в своих книгах и подобрал словарь, который мог ему понадобиться, если он станет снова работать на Рабби. Он нашел записные книжки, лежавшие в ящике, даже старую авторучку, которую не заметили воры. Герман открыл свой чемодан и запихал в него книги, но потом не смог закрыть его. Ему захотелось позвонить Едвиге, но он знал, что это не имеет смысла. Растянувшись на голой кровати, Герман заснул и видел сны. Когда он проснулся, Маша еще не вернулась. Солнце зашло, и в комнате было темно. Внезапно Герман услышал шум за дверью, шаги и крики. Было похоже, будто тащили что-то тяжелое. Он встал и открыл входную дверь. Мужчина и женщина почти волокли шифру Фаю, с трудом поддерживая ее под руки. Ее лицо было болезненным и старым. Мужчина воскликнул: «Она потеряла сознание в моем такси. Вы ее сын?» «Где Маша?» — спросила женщина. Герман узнал в ней соседку. «Ее нет дома. Вызовите врача». Герман сбежал вниз на несколько ступеней, отделявших его от шифры Фаи. Когда он попытался помочь ей, она уставилась на него с суровым видом. «Вызвать доктора?» — спросил он. Шифра Фая покачала головой. Герман отступил в квартиру. Водитель такси отдал ему ее кошелек и дорожную сумку, которую Герман раньше не видел. Герман заплатил водителю из собственных денег. Они провели шифру Фаю в темную спальню. Герман нажал кнопку выключателя, но воры и тут вывернули лампочки. Таксист спросил, почему никто не включает свет, и соседка вышла, чтобы принести лампочку. Шифра Фая принялась хныкать. «Почему здесь так темно? Где Маша? Горе на мою несчастную жизнь!» Герман поддерживал шифру Фаю за руку и за плечо. Тем временем возвратилась соседка и ввернула лампочку. Шифра Фая взглянула на свою кровать. «Где постель?» — спросила она почти здоровым голосом. «Я принесу ей подушку и простыню», — сказала соседка. «Ложитесь, пока как есть». Герман повел шифру Фаю к кровати. Он чувствовал, как дрожит ее тело. Она прильнула к нему, когда он поднял ее и опустил на матрас. Шифра Фая застонала, и лицо ее еще больше сморщилось. Вошла соседка с подушкой и простыней. «Надо немедленно вызвать скорую помощь». Снова послышались шаги на лестнице, и вошла Маша. В одной руке она несла платье на плечиках, а в другой — пакет из прачечной. Еще до того, как она вошла в комнату, Герман сказал через открытую дверь: «Твоя мать здесь!» Маша остановилась. Она прибежала обратно. Она больна. Маша отдала Герману платье и пакет. Он положил их на кухонный стол. Он слышал, как Маша закричала на мать. Он понимал, что надо вызвать врача, но не знал номера телефона. Соседка вышла из спальни, простирая руки в вопросительном жесте. Герман ушел в свою комнату. Он слышал, как соседка ругала кого-то по телефону. «Полицейский? Где я возьму полицейского? Женщина может умереть тем временем». «Доктора! Доктора! Она умирает!» — пронзительно кричала Маша. «Она убила себя, сука! Назло мне!» Маша испустила вопль, похожий на тот, который Герман услышал по телефону несколькими часами раньше, когда она рассказывала ему об ограблении. Это был звук, не похожий на человеческий голос, что-то звериное, первобытное. Лицо ее исказилось, она рвала на себе волосы, топала ногами, кидалась на Германа. Ошеломленная соседка прижимала к груди телефон. Маша кричала: «Это то, чего вы все хотели, враги, кровные враги!» Она задыхалась и корчилась. Соседка уронила трубку и схватила Машу за плечи. Она трясла ее, как укачивают зашедшегося в крики ребенка. «Убийцы!» Глава десятая. Первая. Появился доктор, тот же, что приходил к Маше, когда она думала, что беременна, и сделал Шифрефае укол. Потом приехала скорая помощь, и Маша отправилась с матерью в больницу. Через несколько минут в дверь постучал полицейский. Герман сказал ему, что Шифрефаю уже увезли в больницу, но тот ответил, что пришел по поводу ограбления квартиры. Полицейский спросил у Германа его фамилию и адрес, и какое отношение он имеет к этой семье. Герман побледнел и стал заикаться. Полицейский посмотрел на него подозрительно и поинтересовался, когда он приехал в Америку и есть ли у него гражданство. Он что-то записал в блокнот и ушел. Женщина из соседней квартиры забрала свою подушку и простыню. Герман ожидал, что Маша позвонит из больницы, но прошло 2 часа, а телефон молчал. Наступил вечер. В квартире, за исключением спальни, было темно. Герман вывинтил лампочку из патронов спальни, чтобы ввинтить в своей комнате, но ударился о притолоку в дверях и услышал, как звякнул волосок. Он ввинтил лампочку в бра над кроватью, но она не загорелась. Герман пошел в кухню поискать спички и свечи, но ничего не смог найти. Он стоял у окна, вглядываясь в ночь. Дерево, которое несколько часов назад играло листвой на солнце, теперь чернело в темноте. Одинокая звезда мерцала в светящемся красноватом небе. Кошка, крадучись, пробиралась через двор между железным хламом. Издали доносились крики, звуки уличного движения и приглушенный шум надземки. Герман почувствовал более сильную, чем обычно, тоску. Он не мог оставаться один в этом разграбленном, неосвещенном доме. Если Шифрефая умерла, ее дух мог вернуться сюда, чтобы преследовать его. Он решил выйти и раздобыть лампочки. К тому же он сегодня ничего не ел, кроме завтрака. Герман вышел из квартиры и, как только захлопнулась дверь, понял, что забыл ключ. Он шарил по карманам, зная, что ничего не найдет, должно быть, оставил его на столе. В квартире зазвонил телефон, Герман ринулся к двери, но она была плотно заперта, звонки не прекращались. Герман давил на дверь изо всей силы, но она не поддавалась, а телефон продолжал звонить. Это Маша. Маша, он не мог даже вспомнить, в какую больницу забрали Шифрефаю. Телефон перестал звонить. Но Герман оставался стоять у двери, раздумывая, не попытаться ли взломать ее. Он был уверен, что телефон скоро зазвонит снова. Герман ждал целых 5 минут, а потом начал спускаться вниз по лестнице. Звонки возобновились, когда он дошел до выхода на улицу. И продолжались очень долго. Герману казалось, что он слышал ярость Маши в этих пронзительных звонках и видел ее лицо, искаженное душевной болью.